Глава 63. Зенгер. Что он? Сбежал, вырвался, удрал. Это как такое могло случиться? Фрау Зенгер повернулась кругом в опустевшей палате травницы, словно желая найти еще какой-нибудь уголок в небольшом помещении, который Симон забыл осмотреть. Я должен был забрать его и сопроводить к спецмашине. А когда вошел сюда, начал было санитар, но внезапно замолчал. «Вы уже объявили тревогу?» – поинтересовалась руководитель клиники. Ее лицо побледнело, как полотно. И в этом не было ничего удивительного. Еще бы! Сбежал не кто-нибудь, а травниц, самый опасный психопат в ее учреждении, который словно растворился в воздухе. «Разумеется», – ответил Симон. При этом его голос звучал так, как будто он был виноват в происшедшем. Хотя санитар все делал правильно. В каждом отделении каменной клиники были смонтированы скрытые тревожные кнопки, одна из которых располагалась в коридоре прямо рядом с огнетушителями. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы дать знать об этом полиции, требовалось просто нажать на нее. «Ровно за минуту до того, как я вам позвонил», добавил санитар. «Хорошо», сказала фрау Зенгер. Ей прекрасно было известно, что уже спустя 3 минуты во дворе клиники объявится как минимум полдюжины патрульных спецмашин с вращающимися синими мигалками. Вот только оставался вопрос, где проводить поиски. Руководитель клиники подошла к окну и взглянула на пустынный парк, деревья которого гнулись под порывами ветра. В свете фонарей виднелись только залитые водой луга, да разворошенные непогодой опавшая листва. На дорожках валялись сломанные ураганом ветки, смотревшиеся, как внезапно выросшие коряги. «Может быть, этот сукин сын все еще здесь?» – подумала фрау Зенгер. «Ведь без посторонней помощи ему ни за что не пройти через заслоны системы безопасности». В этот момент в отражении темного оконного стекла она снова заметила сокрушенный взгляд санитара, которому доверяла больше всех в клинике. «Что такое?» «Мне очень жаль, но есть еще плохие новости». «Какие?» «Касов». Услышав ненавистную фамилию, она быстро обернулась и спросила. «Неужели это он помог ему сбежать?» «Скорее всего, нет». Тяжело вздохнув, ответил Симон. «Касов тяжело ранен и лежит в палате Винтера. На него явно было совершено нападение. И теперь травник находится в бегах вместе с Винтером. Но и это еще не все». «Бог мой! 2 пациента за один день!» пронеслось в голове у фрау Зенгер. При этом ее не столько волновала перспектива оказаться на следующий день мишенью для прессы, сколько забота о безопасности населения. В этот момент Симон смущенно закашлялся. «Только не говорите мне, что сбежал кто-то еще!» – воскликнула фрау Зенгер. «Я не могу дозвониться до доктора Фридера. Зато мне удалось кое-что найти здесь, в тумбочке». «Дневник? Значит, Винтер все же говорил правду?» – подумала она и выхватила тетрадь из рук Симона. Быстрым движением руководитель клиники развязала тесенки, и из тетради выпало письмо, которое оказалось адресовано не кому-нибудь, а ей лично. Конверт был подписан так. «Профессору фрау Зенгер, если она еще не уволена». Она распечатала конверт и начала читать адресованное ей письмо. «Дорогая фрау Зенгер, здравствуйте, дорогая любопытная персона, любящая совать свой нос, принадлежащие другому человеку записи частного характера. Перед вами интимный, можно даже сказать, написанный с юмором, дневник Гвида Травницы, в котором он излагает свой взгляд на жизнь». В этот момент ей показалось, что она слышит наглый и самовлюбленный голос этого негодяя. Отбросив охватившее ее чувство омерзения, фрау Зенгер продолжила чтение. «Как видите, мой рассказ занимает всего несколько десятков страниц, и в нем с особым вниманием говорится о судьбе, способного постоять за себя маленького Макса, с которым я провел свой последний эксперимент в инкубаторе. Если вы сейчас спешите, что вполне логично представить после моего бегства, а также учитывая, что с каждой секунды полученное мною преимущество только увеличивается, то могу дать вам совет. Пропустите пока деликатные места. Ими вы сможете насладиться потом, уютно устроившись возле камина с бокалом вина. На вашем месте я просто перевернул бы обратной стороной это письмо. Если вы хотите, конечно, узнать, где я сейчас нахожусь». Дочитав до этого места, руководитель клиники с дрожью в руках перевернула лист бумаги. Причем так резко, что сначала ей с трудом удалось разобрать написанное. Но когда она прочитала то, что содержалось в нескольких абзацах, оставленных травницей, до нее дошла вся чудовищность задуманного и осуществленного маньяком плана. Письмо выпало из ее рук, и она, не в силах сдерживаться, закричала, выплеснув весь свой гнев и отчаяние на несчастного Симона. В этот момент вдалеке послышались приближавшиеся сирены полицейских машин, поднятых по тревоге.